Юрист по имени Андрей и по фамилии 45 против всех моих ожиданий объявился и впрямь через два дня с первым вариантом плана. Насколько мне известно, в России к соблюдению сроков относятся не слишком уважительно, посему я был приятно удивлен. План не вызвал у меня никаких возражений, да и какие могли быть возражения с моей стороны, если я совершенно не представлял, как устроены правовые и управленческие механизмы в России. Я не мог должным образом оценить ни набор включенных в план действий, ни их последовательность, ни сроки. Мне оставалось только положиться на компетентность и добросовестность Андрея 45-го. Однако был пункт в этом плане, который привлек мое внимание. Поиск людей, знавших семью Лагутиных. «Вы полагаете, это возможно?» — усомнился я, ткнув концом ручки в строку документа. «Меня интересует период 40-летней давности. Я, конечно, мало что понимаю в современной российской жизни, но моего личного опыта достаточно, чтобы предположить. Все данные о сотрудниках Лагутиных и их соседях по месту жительства находились на бумажных носителях и впоследствии, уже через четверть века, вряд ли переносились на электронные носители. Или я ошибаюсь?» «Нет, не ошибаетесь», — лукаво усмехнулся юрист. «Но можно потратить время на то, чтобы поискать эти сведения в архивах. А, возможно, все окажется еще проще. Я, не согласовав с вами, позволил себе предпринять всего одну небольшую попытку. И она, как ни удивительно, дала результат. Я забил в поисковик фамилии, имена и отчества интересующих вас персонажей и среди кучи всякого мусора выловил упоминание о них в интервью, которое давал ветеран МВД в связи с какой-то юбилейной датой уголовного розыска». Я ушам своим не поверил. Какое отношение Лагутины могли иметь к уголовному розыску? «Абсолютно никакого. Исключительно личные отношения. Но начинались они, конечно, с профессиональных. Прочтите сами, я распечатал интервью целиком и выделил маркером то, что может вас заинтересовать». Я оценил его деликатность. Текст был распечатан крупным шрифтом. «Что ж, юрист уважает мой преклонный возраст. Спасибо ему». Мысль о поисках друзей, коллег и знакомых семьи Лагутиных, конечно же, приходила мне в голову, но по здравому размышлению я ее отбросил как неперспективную. Зинаида Лагутина родилась в 1924 году. Ее муж — в 1921. Их друзья и коллеги никак не могли быть значительно младше. Значит, сейчас им всем за 90. Ну, в самом крайнем случае, за 80. Скорее всего, и в живых-то мало кто остался. Но соседей по дому надежды тоже немного. И если какие-то дети в те годы знали Лагутиных, то вряд ли понимали происходящее. А со взрослыми расчет у меня получился примерно таким же, как и с друзьями и сотрудниками. В общем-то, за эту ниточку тянуть можно. Но результат будет столь мизерным, что не оправдает вложенных усилий. Я принялся читать. Корреспондент. Во времена Брежнева и Щелокова партийно-советская элита вмешивалась в работу по раскрытию и расследованию преступлений? И если вмешивалась, то в чем это проявлялось? НБ. Вмешательство, разумеется, было, и шло оно на двух уровнях — общем и частном. На общем уровне существовал тезис о том, что по мере продвижения советского общества к коммунизму преступность будет неуклонно сокращаться, а когда коммунизм будет в скором времени построен, в нашем обществе не останется ни одного преступника. Кто первым выдумал такую глупость, сказать не берусь, но данный тезис требовалось постоянно подтверждать. Иными словами, в каждый отчетный период органы МВД должны были рапортовать о снижении уровня преступности и повышении раскрываемости. Не сможет руководитель конкретного органа подтвердить свой отчет красивыми цифрами, тут же получает по шапке от партийных и исполкомовских начальников. За неправильные показатели легко снимали с должности и переводили с понижением, объявляли выговоры. Так что всей милиции приходилось выкручиваться и манипулировать статистикой, чтобы в отчетах все выглядело как надо. Старались по возможности не регистрировать заявления граждан о преступлениях, а если уклониться от регистрации не удавалось, то искали варианты с квалификацией, чтобы признать содеянное менее тяжким, а в докладе потом заявить, что уровень тяжких преступлений заметно упал, остается в основном мелочевка. Или другой вариант. Поступает сверху команда начать бороться с хищениями или взяточничеством. Понятно, что о таких преступлениях граждане сообщали милиции крайне редко, поскольку в этих случаях осведомлены только сами участники, которые заинтересованы в сокрытии своих деяний. Преступления такого рода нужно было выявлять самим работникам милиции. И уж тут наоборот. Чем шире размах, чем больше сумма, тем лучше. Есть о чем победно рапортовать. Крупного расхитителя поймали. А к концу отчетного периода, чтобы повысить показатели раскрываемости, начинали халтурить, быстро заканчивать предварительное расследование, чтобы выставить карточку на переданное в суд дело. Раз передано в суд, значит раскрыто. А то, что в этом деле дыра на дыре и вина человека почти не доказана, значения уже не имело. Ведь как рассчитывали? Да пусть дело сляпано на живую нитку, суд разберется и отправит его на дополнительное расследование. Тогда мы все и доделаем как нужно. Но возвращенное дело пойдет уже в отчетность следующего года. Одним словом, ложный тезис очень на нас всех давил. С нас требовали и за невыполнение строго наказывали. Но это, как я уже сказал, на общем уровне. А на частном все было так же, как сейчас, никакой разницы. Только если в те годы звонили из партийных и советских органов, то сегодня звонят или приносят конверты из других офисов. Кого надо, посадят, кого надо, отмажут. В этом смысле ничего не меняется. Корреспондент. А не было в вашей практике или практике ваших коллег случаев, когда партийные и советские органы, наоборот, помогли в раскрытии преступления и поимке преступника? Или они всегда только мешали? НБ. В партийных и советских органах работали живые люди. И в этом качестве им, конечно же, приходилось сталкиваться с нами, сотрудниками уголовного розыска. Вот вы спросили сейчас, и я вспомнил ситуацию, когда на улице белым днем было совершено разбойное нападение на человека, имевшего при себе большую сумму денег. И нам нужно было проводить поквартирный обход двух домов, из окон которых просматривалось место преступления. Один из домов самый обычный, а второй заселен процентов на 70 руководителями разного уровня, в том числе партийными и исполкомовскими. Квартиры в этом доме просторные, с необычной для тех времен планировкой и обставленные, сами понимаете, не той мебелью, какая у нас у всех дома стояла. Мне тогда было лет 30 или чуть меньше. Жена, сынишка маленький, жилищные условия очень стесненные, а тут такие хоромы барские. Я в таких и не бывал никогда. В одну квартиру позвонил, в другую. Нигде дальше порога не пускали. Сразу заявляли, что ничего не видели, ничего не слышали и до свидания. Разговаривают в буквальном смысле через губу. И вдруг в очередной квартире мне открывает дверь очень приятная дама. Выслушивает мои вопросы и говорит: «Вы проходите, пожалуйста, раздевайтесь. У нас все дома. Вот мы сейчас у всех и спросим. Мы как раз ужинать сели. Будьте с нами». А у меня списочек-то составленный участковым в руках. Я же видел, к кому иду. В той квартире проживала семья Лагутиных. Он заворкотделом Московского горкома партии. Она из аппарата Мосгорисполкома, сын студент и дочка старшеклассница. Ну, думаю, напортачил участковый, с номером квартиры ошибся. Не те это люди. На всякий случай спросил. Оказалось, нет, не напортачил. И в самом деле Лагутины. Помнится, растерялся я в тот момент. С одной стороны, пригласили разделить трапезу, а я голоден ужасно, с самого утра на ногах и без обеда. С другой стороны, и неудобно, и время поджимает, ведь еще столько квартир обойти нужно. А с третьей стороны, если я откажусь от ужина и начну прямо сейчас задавать вопросы, то у людей еда остынет, хозяйка огорчится, а огорчать ее в ответ на проявленную любезность, ну, как-то не хотелось. Но я и пожелал им приятного аппетита и сказал, что зайду через полчаса. Обошел еще три этажа, вернулся к Лагутиным. Они усадили меня пить чай. Сам-то Лагутин оказался мужиком строгим, хмурым, немногословным. Видно было, что все семейство его побаивается. А вот жена легкая такая, веселая, разговорчивая, гостеприимная. Детей тоже позвали, все добросовестно стали вспоминать, что делали около 4 часов дня. День-то был субботний, все дома находились. И представьте, девочка вспомнила, что видела машину, на которой приехали и уехали преступники. И не просто вспомнила машину вообще, а очень подробно ее описала и даже дала кое-какие приметы одного из нападавших. Очень наблюдательная была девчонка. Все примечала, все запоминала. Бандитов этих мы 3 дня отловили. Все совпало. И описание машины, и приметы. Мы с ребятами из отдела тогда скинулись, купили торт. Меня отправили делегатом к Лагутиным, чтобы поблагодарить. Вообще-то такого мы никогда не делали. Но тут как-то нас всех, что называется, проняло. И семья на своих соседей не похожая, и девочка существенную помощь оказала. Вот с той поры и сложились у меня с семьей Лагутиных приятельские отношения. Не очень близкие, но добрые и теплые. Так что партийные советские работники бывали разными. Не нужно всех одной краской мазать. Орготдел горкома партии, аппарат Мосгорисполкома. Да, никаких сомнений, это те самые Лагутины, родственнички мои дальние. Надо же, нашелся человек, которому Зинаида Лагутина показалась приятной дамой, любезной, легкой и веселой. А вот мне она совсем не понравилась. Не было в ней ничего приятного, легкого и веселого. Любезность была, этого не отнять, но любезность какая-то вымученная, наигранная. Хмурого и строгого мужа ее мне увидеть не довелось. Он умер задолго до того, как его семья уехала из России. А та женщина лет 35 с сыном-подростком, стало быть, как раз и была в прошлом наблюдательной и приметливой девочкой-старшеклассницей. «А кто такой этот ветеран НБ?» — спросил я. Андрей вытащил еще один листочек с распечаткой. «Назар Захарович Бычков, полковник полиции в отставке. 35 лет прослужил в уголовном розыске, после чего перешел на преподавательскую работу. Теперь уже на пенсии. Есть адрес и телефон, если нужно». «Думаете, он готов со мной встретиться?» — безо всякой надежды произнес я. «Если бы мне позвонили и попросили уделить время какому-то неизвестному иностранцу, интересующемуся людьми, которых я знавал в незапамятные времена, я бы совершенно точно отказался. Не так много дней и лет осталось мне провести на этой земле, чтобы бездумно растрачивать отпущенное время на то, что мне неинтересно». «А почему нет? Вы ничем не рискуете. Если хотите, я сам позвоню ему и попробую договориться о вашей встрече». «Попробуйте», — согласился я, ни на что, впрочем, особо не рассчитывая. Андрей тут же взялся за телефон, и уже 10 минут место и время встречи с полковником в отставке Бычковым было определено. Сегодня вечером в 19:00, здесь же, в холле отеля в центре Москвы. «Я вам буду нужен?» — спросил 45. «Спасибо. Не имеет смысла тратить ваше время на выслушивание того, что вам и без того известно. Мне ведь придется излагать господину Бычкову все с самого начала, иначе он меня не поймет. Так что мы уже с ним вдвоем побеседуем, по-стариковски. Кстати, сколько ему лет?» «Назар Захарович примерно ваш ровесник, за 70. Но, судя по манере речи, он весьма и весьма бодр и находится в прекрасной форме». Мы еще какое-то время поработали над планом, после чего отправились вместе обедать в ресторан, расположенный через дорогу от отеля.